От слов своих осудишься. Сквернословие. Протоиерей Артемий Владимиров. Мерзость красного словца. От избытка сердца говорят уста. Вот слово живого Бога о слове его разумных созданий, почтенных даром слова. Вникая в смысл евангельского изречения, мы понимаем, что все наши слова и самые мысли находятся в зависимости от сердечных чувств, от нравственного состояния человека. Все, что сходит с языка, пронизано, наполнено, а по сути порождено духом, этой высшей силой нашего существа. Слово – вершина айсберга, дрейфующего в пучине сердца. Слово – лакмусовая бумажка, которая выдает, обнаруживает сокровенные чувствования души, делает их явными и понятными для натур внимательных и проницательных. По слову, как и по выражению глаз и лица, по осанке и походке, по умению держать себя и общаться с окружающими, по одежде и личным вещам, мы умозаключаем нечто о человеке, вступаем в соприкосновение с его личностью, с его душой, и тайное становится явным. Человек, обращенный душою к своему Создателю, молящийся Богу, устремляющий мысль сердца своего к Спасителю Иисусу Христу, имеет совершенно особый внутренний мир. Пространство его души – это нерукотворенный храм, где все чисто, возвышено и свято. Истинный христианин и в мыслях непорочен перед тем, кто своим взором испытует сокровенное. Истребляя все худые помышления, при самом их возникновении, ученик Христов в словах целомудрен и взвешен, его речь приправлена благодатью, то есть дышит правдой, чистотой и любовью. Его слово назидает и умеряет, благотворно воздействуя на людей. Иная, совершенно иная, безотрадная, мрачная картина видится нам при исследовании личности падшей, души боговраждебной, зараженной неведомо для себя общением с демонами. Отдалившись мыслями от Бога, скитаясь помыслами по земле, несчастный человек неизбежно вступает в соприкосновение, а затем и попадает в полное рабство к падшим духам, иступленно ненавидящим святыню. Бедная человеческая душа, находясь во мраке Бога отступления, уже не в состоянии отличить от своих собственных мыслей бесовские внушения и отринуть последние. Попирая нравственное чувство, растлевая в себе совесть, человек, позволивший возобладать над собой страстям блуда и гнева, гордости и уныния, становится подобным навозной яме, кишащей паразитами. Уста человеческие, которые сотворены Богом для словословия имени Его, превращаются в слив словесных нечистот. Бедствие, великое бедствие, для изображения которого самим апостолом Христовым едва хватало слова, слова Богодухновенного. Вот что изрекает по этому поводу святой апостол Яков в своем послании. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. А святой Павел, апостол, обращавший слово к языческому миру, уверовавшему во Христа, предупреждает: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют». Совсем не случайным представляется тот факт, что в начале третьего тысячелетия у нас в России открылись таинственные шлюзы и дотоле сдерживаемые зловонные словесные потоки хлынули наподобие грязевых селей в души обывателей. Падение нравов с математической неизбежностью провоцирует и влечет за собой умножение хульных и блудных словес, точно так же, как с наступлением темноты появляются на лесных тропах хищные, плотоядные звери в поисках скорой добычи. Знают ли наши любители сальных острот, ради красного словца не брезгующие употреблять черное, что отвратительная матерная брань с древнейших языческих времен была гнусным средством призывания племенных божеств, демонов, будто бы готовых защитить своих почитателей от духов, покровителей соседнего племени? Знают ли современные жалкие потомки наших благочестивых предков, что еще во времена российского государя Алексея Михайловича Тишайшего, осквернивший свои уста матерной бранью, подлежал немилосердной порке на городской площади при всем честном народе? А тот, кто дерзнул бы скверно выругаться вблизи храма Божия, мог и вовсе лишиться головы. Ведомо ли несчастным сквернословом, что русский православный люд всегда называл, и справедливо, таковых антихристами и богохульниками, не имеющими за душой ничего святого? Сознают ли потерявшие совесть и честь духовные манкурты, что, изрыгая словесную скверну, они кощунствуют над пречистой Богоматерью, глумятся над собственной матерью, оскорбляют и мать сырую землю, из которой взяты, но которая не хочет принимать врагов Божиих обратно в свои недра? Грех сквернословия, вошедший в мозг, кости, душу бедного грешника, завладевший его сознанием и помыслами, потребует последовательной, решительной борьбы, если только мы не хотим, чтобы он был причиной отвержения нас Христом Богом на страшном суде и вечного мучения с демонами в гиене огненной. Осознав мерзость привычки осквернять мысли и язык бранью, внутренне должно отречься от нее, причем так решительно и энергично, как если бы мы, увидев ползущего по нашей одежде ядовитого скорпиона, сбросили бы его немедленно секунды в огонь. Объявив войну пороку, который послужил причиной стольких несчастий в жизни окружающих людей, домочадцев, не говорю о нас самих, необходимо принести Господу Богу пред лицем православного священника глубокую исповедь, слезно каясь во всех ведомых и неведомых нам последствиях этого гнусного греха. Освящение уст и сердца, исцеление изъязвленной души сквернослова совершает Божия благодать через преподание покаявшемуся грешнику святых, пречистых и животворящих христовых тайн по усмотрению священника, который принимает нашу исповедь. Никак нельзя забывать о плодах примирения с Богом. Это совершенный отказ от брани, истребление самого скверномыслия, что невозможно без содействия Божия, привлекаемого всегдашним вниманием, самособранностью христианина в общении с людьми. Полное освобождение от страсти сквернословия наступает тогда, когда внутренний мир, сфера сознания человека, заполняется молитвой к Богу, мысленным призыванием Всесвятого имени Господа Иисуса Христа. Как свойственно огню пожигать без остатка хворост и солому, так постоянная молитва и самая память о вездесущем Творце, Спасителе и Судьи нашем постепенно очистят душу обратившегося к Матери Церкви и возвратят ему чистоту помышлений. Если размышление пастыря поможет иным освободить свою жизнь от тяжкого гнета, привычки употреблять грязные и грешные, пошлые и ушлые словечки – благо. Если же наше слабое слово покажется кому-то неубедительным, подумаем, что сквернословие – это всегда соблазн, особенно пагубно воздействующий на малолетних. А по свидетельству Господа Иисуса Христа, имеющего судить живых и мертвых, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.